появился на петербургском горизонте недавно, лет 8-9 назад. Он приехал из какого-то южного города, Балты или Тирасполя, а может быть Херсона, Николаева и даже Екатеринослава. Но не все ли равно, какой из этих городов будет оспаривать честь называться родиной Михаила Григорьевича Айзенштадта, камергера при Ватиканском дворе и консула какой-нибудь экзотической республики, а главное, талантливейшего банкира, сумевшего из ничего сделать миллионы. В бытность свою гимназистом последнего класса Айзенштадт занимался репортажем в местной газете. Он выдвинулся, и тогда уже говорили: «О, этот мальчик пойдет далеко». Приехал в город новый архиерей, человек нрава сурового и малодоступный. А редактор, хоть умри, да подай беседу с его преосвященством. Трех интервьюеров не принял архиерей. Четвертым вызвался Айзенштадт. Все сулили ему провал. Через полчаса гимназист ушел обласканный и с материалом на 150 строк. «Чем ты обворожил его?» — спросил редактор, говоривший своим сотрудникам «ты». Юноша торжествующе усмехнулся. «Я ему с места в карьер заявил, что хочу креститься в православие». Это свое желание Михаил Григорьевич осуществил много лет спустя, предварительно, однако, испробовав лютеранство. Достигший денег и власти, той власти, которая дается деньгами, он решил завести свою собственную газету. Но пока что это было в туманных грезах, более туманных, чем грезы о красивых мундирах и ключах с папской тиарой. Михаил Григорьевич любил обращать на себя внимание. Он громко смеялся, громче, нежели это вообще полагается. В театр, на благотворительный концерт, в балет он всегда умышленно опаздывал, появляясь с шумом и треском. Чем больше голов поворачивалось в его сторону, тем лучше достигалась цель. Кто-то когда-то и где-то бил его. А может быть, не раз били, а может быть, и никогда этого не случалось. Но так ли, нет ли? Ходил по городу анекдот, сочиненный врагом Айзенштадта, миллионером Иссерлисом. Будто бы спрашивают Айзенштадт: «Михаил Григорьевич, правда, что вас однажды всю ночь колотили?» «Когда это было?» «Говорят, в мае». «В мае?» «Ну что вы хотите, какая же это ночь в мае? Совсем коротенькая». Айзенштадт знал и про этот анекдот, и про многие еще гулявшие по его адресу, но и в ус не дул себе. Пускай болтают. Брань на вороту не виснет, и от слов ничего не станется. Да еще и не было времени вдаваться в пересуды о нем. Кроме живейшего участия в собственном банке, он был деятельным участником разных финансовых и промышленных акционерных предприятий. Он был членом-соревнователем палестинского общества, интересовался детскими приютами, участью балканских славян. Где уж тут думать о сплетнях, распускаемых друзьями, и в том числе Иссерлисом. Ах, этот Иссерлис! Нет-нет, и, глядишь, станет поперек дороги. Глава 15. Перед грозой. Одно из самых маленьких, самых дешевых комнат в северном сиянии занимал студент политехнического института Милорад Курандич. Лицо смуглое, типичное южнославянское лицо. Взгляд больших темных глаз горячий. Крупные резкие черты. Милорад Курандич — серб. Для студента вовсе не так уж молод. 34-й год пошел. Он высок, широкоплеч. Сильному, хорошо сложенному сербу тесно в скромном студенческом пальто не первой новизны и свежести. Загорский случайно разговорился в коридоре с Курандичем, а потом Курандич зазвал его к себе как-то вечером. Загорский шел к студенту без всякого интереса. Ничего не ждал от беседы и впечатлений. Балканы и все эти братушки чем-то серым, скучным и тусклым рисовались бывшему гвардейцу. Загорскому предлагали